и сказал прощальную речь. Тур тоже произнес речь. Прибыли послы, наш, американский, норвежский, множество дипломатов. Народу собрались толпы, пароходы в порту гудели. И вон, уж возьмите, мальчики, подвесило к потолку хижины ветчину и колбасу. А мы все что-то доделывали, догружали, распихивали и в суматохе даже не прочувствовали торжественного мига, не заметили, как буксирчик потащил нас к выходу из гавани, и вдруг, осознав, расслабились, вздохнули облегченно. Слава Богу, кончилось. Именно не началось, а кончилось. Теперь держи курс, считай мили. Нормальная мужская работа. Погода была великолепная, ветер северо-восточный, то, что нам надо. Сафи едва виднелся в дымке. Пора было поднимать парус. Уточнили, как будем это делать, и стали по местам. Мы с Сантьяго стояли на шкотах, он справа, я слева. Я помнил, что это не такое уж сложное дело, и не слишком напрягался, обмотал шкот вокруг бруса и глазел по сторонам. Но я упустил из виду, что веревка свежая, сухая и скользит, и когда парус пошел вверх, внезапно хлопнуло, рвануло, обожгло ладони, и шкот змеей взлетел в воздух, а левый нижний угол паруса завернулся и бешено заполоскал. Сантьяго растерялся и выпустил свою сторону тоже. Надо сразу сказать о парусе. В прошлом году нам с ним сразу крепко не повезло. В первый же день сломался рей, и это повергло нас, неопытных, в ужас. Казалось, нет никакой возможности что-либо исправить. Но и отдаться полностью на волю течения тоже было нельзя, прежде всего потому, что тогда путешествие растянулось бы минимум на все лето. И мы решили попробовать соорудить хотя бы маленький парус, чтобы хоть немножко тянул. Это был небольшой треугольничек, нижними углами его предстояло крепить к палубе, верхним — к топу мачты. Разумеется, для этого нужно было на нее лезть. Я просился, но Норман запретил, сказав, что мачта качается, удержаться на ней трудно, а я недостаточно еще тренирован. И на мачту вскарабкался Жорж. Я же в порядке тренировки добрался до середины и подавал Жоржу парусину. Скорость сразу увеличилась. Курс стал постабильней, особенно после того, как с четвертой попытки под руководством того же Нормана мы привели корабль к ветру. Однако вскоре Тур заметил вдалеке слева горы, очень большие, едва различимые. Это был берег Африки. Нам совсем не хотелось с ним встречаться, и, расхрабрившись, мы поставили второй треугольный парус уже не спереди мачты, а сзади нее. Тут дело пошло гораздо быстрее. Мы понемногу становились записными матросами. С двумя парусами рай имел вовсе неплохой ход, но штурмана и эта скорость не устраивала. Аппетит приходит во время еды. 100 миль за 2,5 дня, ворчал Норман. Разве это паруса? Парусята! И вот, обмирая от собственного нахальства, экипаж Ра приступил к операции «Грот». Тур долго совещался с Абдулой, чем заменить сломанный рей. Разворошили весь запас дерева, нашли подходящую палку, привязали к ней дополнительный усиливающий брус. На следующий день укрепили шпор мачты слева и еще через день справа. Никто не хотел торопиться, все понимали, что любую случайность следует исключить заранее. С рассвета до темноты возились, прикрепляя парус к рею, и оснащали рей. Еще раз проверили узлы и крепления брасов, канатов, идущих от ноков рея к обоим бортам. Начали подъем. Мы с Норманом тянули с бортов, Карло и Жорж посередине, Тур наблюдал за компасом и удерживал Ра на курсе, Абдулла и Сантьяго следили за брасами. Не боги горшки обжигают. Наш большой парус наполнился ветром. Крен резко уменьшился, корабль побежал весело, и Норман заулыбался. Для моряка самое неприятное — штиль и дрейф. После плавания Ра-1 Слушая мои рассказы, дотошные собеседники иногда спрашивали, почему мы редко работали с парусом.